Глава 32. Рука опухла и неимоверно болела. Впрочем, Алексей сегодня уже хотя бы мог ее шевелить. Весь вчерашний день он провел в полубреду, не различая, где отражение, а где реальность. Поначалу его как будто никто не трогал, но вторую половину дня явно куда-то тащили. Чужие люди, бородатые и жестокие. Но рядом была Арая, и Алексей не сопротивлялся им. Как будто он был в состоянии делать это. Окончательно придя в себя, чужак понял, что находится в палатке, и за ее пределами слышатся голоса. В горле пересохло. Он сильно замерз, а в раненой руке нарастала пульсирующая боль. Зеленоглазая появилась сразу. Она пролезла под полок палатки, обдав Алексея холодным воздухом и обняла его. «Вообще-то я пить хотел», – пробормотал снайпер, когда девушка оторвалась от него. «Я знаю. Просто я волновалась за тебя». Стрелок улыбнулся, глядя на раскрасневшуюся от волнения девушку. Даже боль, кажется, ушла на второй, если не на третий план. Арая выразила свои эмоции не только вслух, но и действием. Он дорог ей. Но торопиться не стоит. Смущенная Арая за долю секунды превратилась в Араю испуганную и даже враждебную. На ее сердце очень толстый слой льда, и его нужно топить постепенно. Пусть даже на это уйдет остаток его жизни. Зеленоглазая дала ему напиться. Напиток имел странный вкус и бодрил буквально с первого же глотка. «Что это?» «Привезли союзники». «Союзники?» «Да, об этом позже. Пока что закрой глаза и расслабься. Мне нужно заглянуть тебе в голову». Стрелок послушно закрыл глаза. Его самого беспокоило то, что он видел в полубреду полусне. Кроме того, Арая стянула с него одеяло и забралась сверху. Вот только пальцы, впившиеся в его виски, сулили отнюдь не удовольствие от близости. А когда зеленые глаза девушки заполнили всю его сущность, боль, словно осьминог щупальцами, схватившая каждый участок его мозга, стала практически невыносимой. С союзниками Алексей познакомился чуть позже. Это были 4 высокорослых мужчины, и 3 из них были похожи друг на друга как братья, которыми они, видимо, и являлись. 4-й казался чужаком в их компании, но и в нем угадывалось что-то общее с ними. Все они были убийцами, наверное, это их и роднило. Они походили на хищников, затаившихся в ожидании добычи, мрачные и суровые, с холодными глазами. Почти все время, пока Алексей с помощью Араи обходил их новый лагерь, они занимались оружием. Стрелок заметил мрачные взгляды, направленные на него, но значения им не придал. Если они союзники, значит и Арая, и эта 4-ка преследуют одну и ту же цель. Так что пока эта цель не достигнута, их можно не опасаться. С Араей им удалось поговорить только вечером, перед сном. «Это люди Аралинга, главы 6-го клана», – шептала она на ухо Алексею, чтобы их не услышали. 3 братьев – его телохранители. Они прилетели сюда вчера на небольшом дирижабле. Сейчас он спрятан в том леске, где тебя прихватили те бродяги. Мы должны будем вернуться сюда. Ладно, об этом потом. У нас, вернее, у Аралинга есть план. Он хочет устранить 2 противников одним ударом. Ириистина, на границе владения которого мы находимся, и Аларию. Или, вернее, тебя. Скорее всего, он планирует убить и меня, но, надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, мы этого не допустим, но нам придется постараться. Мы можем безоговорочно доверять этим людям только до того времени, пока ты не убьешь Ириистина. Ты – основа нашего плана. Нашего плана, который стал и планом Аралинга. Нет, нашего. Не перебивай. Ты практически представитель Аларии. Губы Араи дрогнули. Нет, судя по тому, что я видела у тебя в голове, ты представитель Аларии на 100%. Нового взрастить она уже не успеет. Владыке осталось около недели. Фактически, она еще будет в игре, но она считается самым слабым противником. Помогая нам, Аралинг может сразу устранить 4 своих врагов. Мы же с тобой получаем шанс выступить на одной стороне, пусть нас, скорее всего, сразу же убьют. Это гораздо лучше, чем быть вынужденными убить друг друга, договорил за нее Алексей. Это гораздо лучше. Да и кто сказал, что шансов нет совсем? Я хочу быть с тобой. Хочу. Арая тяжело сглотнула, не договорив. «Я хочу того же», – прошептал стрелок, нежно гладя ее ладонь. «Да, я знаю. Сейчас нам надо добраться до Ириистина. Он, конечно же, засечет нас при приближении, но, надеюсь, все пойдет так, как запланировано». Насколько я слышала от Аралинга, глава третьего клана – самовлюбленный засранец, слишком самоуверенный, чтобы принять нас хоть за какую-то угрозу для него. На это и расчет. После удачного завершения дела нам вместе с союзниками надо будет вернуться сюда и лететь на дирижабле в поместье шестого клана. Аралинг всячески выражает свои добрые намерения, утверждая, что пока мы не враги, но я ему не доверяю. Пусть даже его люди не получили приказа убить нас немедленно после дела, но в любом случае глава шестого клана будет использовать нас до тех пор, пока мы ему нужны. Или просто подставит. Так что нам не стоит возвращаться сюда с союзниками. А пока отдыхай. За следующие 2 недели нам надо преодолеть почти 1000 миль. Отдых Алексею действительно был нужен. На следующий же день они отправились в дорогу. Убийцы Аралинга, прибывшие на небольшом дирижабле, привезли лыжи, и Алексей искренне благодарил их за это. Двигаться на лыжах даже с одной палкой было куда проще, чем пешком. Да и вряд ли он смог бы пройти хоть сколько-то значительное расстояние на своих двоих. 2 тяжелых ранения подряд сильно сказались на его состоянии. Но и на лыжах он едва мог двигаться. За этот день они прошли едва 10 километров. Убийцы молчаливо выражали свое недовольство. Они вообще оказались неразговорчивыми ребятами, но ничего поделать не могли. Напиток из каких-то витаминных концентратов отлично бодрил, однако и он не мог наполнить силами истощенное тело Алексея. За следующие 5 дней им удалось преодолеть 70 километров. С каждым днем стрелку становилось все лучше, но улучшения не были такими значительными, какими могли бы оказаться, если бы раненому дали отлежаться. Возможно, дай Арая ему 3 или 4 дня, они бы смогли двигаться быстрее, но зеленоглазая была непреклонна. Возможно, она вела себя так из-за убийц Аралинга, которые вели себя все более агрессивно по отношению к раненому. Алексея это злило, и последние 2 дня он объявлял стоянки намного раньше, чем того требовалось. Но хуже всего, даже хуже усталости ежедневных переходов и молчаливых убийц, Алексею докучала правая рука. Он плохо помнил то, что произошло с ним в лесу. Нет, он помнил все, но воспоминание будто бы заволокло тем самым кроваво-красным туманом, что застилал его глаза во время драки. Стрелок плохо представлял, как он сумел вывихнуть себе руку, и не понимал, почему в тот момент не чувствовал боли. Но совершенно четко знал, виной этому то, что Алария делала с его разумом. Уж точно что-то не слишком хорошее. И как это могло повлиять на его болевой порог? За эти дни чужак пытался несколько раз подступиться с этими вопросами к Арае, но та либо уходила от ответов, либо делала вид, что ничего не слышит. Утром 6-го дня Алексей почувствовал себя достаточно свежим, чтобы пройти хоть 50 километров. Это было хорошо, но он прекрасно понимал, эти ощущения – лишь иллюзия. Опухоль спала незначительно. Но сегодня он хотя бы смог поесть правой рукой, не думая о том, что прием пищи – это такая изощренная пытка мазохиста. «Придется убить Иристина ложкой», – попробовал пошутить стрелок за завтраком. «Еще 2 дней, и я смогу ее нормально держать. А еще через 2 даже убью ей таракана, если ему не посчастливится встретиться со мной. Тебе придется взять пистолет», – сухо отрезала Арая. Шутить она была не настроена, впрочем, как и всегда. «Думаю, у людей Аралинга найдется что-нибудь подходящее. Попробуешь стрелять левой рукой». «Это неудобно». «Выхода нет. Сегодня мы должны пройти 20 километров. Мы окажемся на границе Туманного леса. В его центре и стоит поместье Иристина». «Поместье? Большое?» «Я бы даже сказала замок. Большой замок середины Железного века». Алексей кивнул. Он знал, что здесь эпохи делились по материалу, из которого делалось оружие. Каменный, бронзовый, железный, взрывчатый, атомный. Середину Железного века можно было приравнять к 15-16 веку на Земле. «Наверняка напичканный всякой электроникой», – буркнул чужак. «Я бы хотел посмотреть на настоящий средневековый замок. Я и на исторический ради этого пошел, хотя родители хотели сделать из меня юриста, когда...» Он замолчал. Арая ушла в себя, как он это называл, закрыла глаза и состроила физиономию, будто одновременно хотела что-то рассмотреть, услышать, понюхать, пощупать и попробовать. Иногда это выражение ее лица веселило Алексея, но сегодня он почувствовал беспокойство, и он был прав. Арая раскрыла глаза и коротко сказала: «Нас засекли. Иристин начал действовать». «И что будем делать?» – нервно спросил Алексей, сжимая и разжимая пальцы левой руки. Он не чувствовал в своих движениях никакой уверенности, что раздражало его. Если бы правая рука... Но правой рукой он едва может держать ложку, и о стрельбе нечего даже думать. «Их 10», — сухо проговорила Арая. «Шансов немного. Так что остается только надеяться на то, что Ириистин приказал взять нас в плен». Алексея немного разозлили слова Зеленоглазой. Он понимал, что шансов мало, но спокойно дожидаться, пока его возьмут в плен, он не хотел. «И что, будем сидеть и ждать, надеясь, что нас не убьют?» — раздраженно высказал свои мысли чужак. «Нет, конечно. Будем драться. Будем надеяться, что нас приказали взять в плен, когда перестреляют людей Аралинга». Стрелок не сразу понял, что она шутит. А поняв, выругался и отставил тарелку. «Да ешь», — посоветовала Арая. «Возможно, это твой последний завтрак. Я пока предупрежу остальных». Убийцы отреагировали на слова Зеленоглазой, как и полагалось профессионалам. Спокойно закончили завтрак и начали готовить оружие. У каждого было по винтовке, полуавтоматическому пистолету, кортику и короткому ножу. Один из них, пожилой крепыш, которого называли Ханзом, протянул вышедшему из палатки Алексею свой пистолет, две полные обоймы и непромокаемую коробку с 4 дюжинами патронов. «Вот предохранитель, снимаешь и стреляешь. Кончатся патроны, нажимаешь сюда, и обойма выскочит. Когда вставишь запасную обойму, снова надо будет снимать предохранитель. В обойме 8 патронов. Потренируйся». Прежде чем тренироваться, Алексей рассмотрел свое оружие. Пистолет как пистолет. Чем-то он напоминал не единожды видимый им в голливудских фильмах стволы, но надеяться на бесконечную обойму, из которой можно стрелять 5 минут, не перезаряжая, смысла, конечно же, не было. Никаких заводских меток на пистолете Алексей не увидел, и поэтому назвал его просто «черненький». Землянин принялся стрелять по дереву, растущему в 10-11 метрах от их лагеря. Стрельба с левой руки оказалась не таким уж и простым делом, но Алексей довольно быстро приноровился к небольшой отдаче и тому, что надо целиться левым глазом, и последние 5 патронов во второй обойме легли достаточно кучно. А вот с перезарядкой дела обстояли куда хуже. Он слишком медленно и неуклюже орудовал левой рукой, пока сама обойма была зажата, а вернее, едва держалась в правой. Впрочем, во время боя ему вряд ли дадут выпустить все 3 обоймы, чтобы пришлось этим заниматься. Арая и головорезы тем временем свернули лагерь. Стрелок чувствовал себя неуютно в их компании. Нет, черт возьми, не потому, что они готовы были убивать, он и сам уже стал убийцей. Просто они безропотно готовились принять свою смерть, а Алексей в могилу не стремился. И еще больше не хотел, чтобы там оказалась Арая. Когда приготовления были закончены, Зеленоглазая снова закрыла глаза, выискивая противников. «Они в 15 километрах», — сказала она спустя пару минут. «Не торопятся», — заметил один головорез, что дал Алексею пистолет. «Возможно, у нас есть время занять более выгодную позицию или даже устроить засаду. Они могут отслеживать наше передвижение?» «Не знаю», — пожала плечами продавец грез. «Будем считать, что могут. Как-то ведь они нас засекли». «Возможно, с помощью датчиков», — предположил Алексей, но эта его фраза вызвала лишь презрительное фырканье от людей Аралинга, а Арая лишь недоуменно на него посмотрела. «Датчики — дело прошлое», — пояснил Ханс. «Большая часть поместья продавцов была уничтожена во время войны. Заводов по их производству тоже не осталось. Быть может, несколько сохранились у владыки, но у Ириистина вряд ли». «Этот замок был поместьем 3-го клана еще до войны», — сказала Арая, видимо, чтобы защитить Алексея. Убийца пожал плечами. «Летним домиком, а не поместьем. Я бывал здесь ребенком еще 50 лет назад». «Мой дядя был главным телохранителем господина Нарлиода. Они тогда еще делили сферу влияния после войны. Тогда этот замок был красиво обставленной гостиницей. Возможно, какая-то система охраны и присутствовала, но никак не в 20 километрах от леса. А от опушки до замка еще столько же». «Да, многовато», — признал землянин. «Но ведь как-то они нас засекли», — упорствовала Арая. «И я с полной уверенностью могу сказать, что это не способности Ириистина. Большая часть участвующих в войне продавцов и представителей могут нормально чувствовать друг друга только после смерти владыки». «Разведка!» — во второй раз пожал плечами убийца. «А пока мы тут разговариваем, люди Ириистина приближаются. Здесь есть какое-нибудь подходящее место?» Арая на несколько секунд закрыла глаза. «Да, есть. В 2 милях к юго-востоку отсюда небольшой каменистый холм. Там есть где укрыться. И устроить засаду? Только в лесу. Тогда идем к холму. А ты однорукий, если отстанешь, ждать тебя никто не будет. Хорошо, буркнул Алексей. Он уже надевал лыжи. Вела их Арая, и, возможно, именно поэтому землянин, орудующий одной лыжной палкой, отстал от замыкающего головореза всего лишь метров на 50. Работая в основном ногами, он еще и порядком запыхался. Слабость снова дала о себе знать. Впрочем, чтобы нажимать на курок, не требуется больших усилий, а на вершине холма можно отдохнуть. Но сначала на холм, достигающий высоту около 50 метров, пришлось взбираться. И однорукий Алексей проклял все, пока фактически вползал на заснеженный и довольно крутой склон короткими неуклюжими шагами, время от времени скатываясь назад. Взобравшись на вершину, он осторожно повалился на левый бок и некоторое время лежал так, стараясь привести в порядок дыхание. И первое, что он увидел, поднявшись, были две винтовки, направленные на него из-за камней. «Свои!» – пробурчал Алексей, поднимая левую руку. «Сдаюсь!» «Быстрее!» – раздраженно сказал один из убийц. Землянин добрался до груды камней, где засели союзники. Возможно, когда-то это был памятник типа Стоунхеджа, иначе как бы большие плоские камни оказались на вершине этого холма, так далеко от скал. Но никакого порядка в их нагромождении практически не было. Ну, если не считать почти круглую площадку в центре, да и то частично заваленную рухнувшими обломками. Сейчас на этой площадке были свалены их вещи и холодное оружие людей Аралинга, а на груди палаток лежала Арая с закрытыми глазами. Пока Зеленоглазая выискивала врагов, а головорезы занимали более выгодные позиции, Алексей изучил несколько камней. Он искал на них хоть какие-нибудь свидетельства того, что над ними работали люди, но не обнаружил ни единого следа от зубил или кирок. Складывалось впечатление, что эти камни точили исключительно вода и ветер. Впрочем, вполне возможно, что их вытирали шкурами с песком, но в этом случае объем работ, проделанных древними, был просто устрашающим. «Возможно, сейчас эти камни спасут нам жизнь», — угрюмо подумал Алексей. «Могли ли древние предположить, что эти плоские поваленные камни послужат убежищем для полудюжины убийц? Черт возьми, возможно, в этом и было их предназначение в древности, и кровь не в первый раз зальет склоны этого холма». «Они все еще идут к месту нашей стоянки», — сказала Арая, наконец открывая глаза. Видимо, каждый следующий транс давался ей с большим и большим трудом. Ее лицо осунулось, а под глазами появились чудовищные черные круги. «Идут медленно, у нас еще часа полтора-два». «По-прежнему не торопятся», — задумчиво проговорил Ханс. «Значит, ищут. Они идут цепочкой?» «Да, достаточно широкой. И, кажется, разбились на две группы». «Значит, не знают, сколько нас», — рассудил убийца. «Иначе шли бы одним отрядом. И уж точно не могут отслеживать наши передвижения. Это не датчики». «А я теперь почти уверен, что датчики», — покачал головой Алексей. «Что-то вроде сигнализации. Это когда...» «Я знаю, что такое сигнализация, однорукий. То есть ты думаешь, они просто засекли, что кто-то прошел через барьер, но не знают ни где пришельцы находятся, ни сколько их? Хм, возможно». «Думаю, Ристин знает, сколько человек нарушили границу», — сказала Арая, гримасничая, как при головной боли. Хотя, скорее всего, именно головная боль и докучала ей. Вернее, думает, что знает. «И сколько же?» — с любопытством спросил головорез, впервые прекратив наблюдение за местом, откуда они пришли, и повернулся к Арае. «Двое!» – ответил за девушку Алексей и усмехнулся. «Мы с Араей!» На губы головореза выползла неприятная усмешка. «А вот это первая хорошая новость за сегодня!» – сказал он.